Саша отставила в сторону утюг и удивленно подняла глаза на брата, подпиравшего плечом дверной косяк прачечной. Он только что приехал домой после футбола, в который играл каждые выходные с бывшими одноклассниками и ребятами с фабрики. Мокрая насквозь ярко-красная футболка, капли пота на лбу, влажные волосы, полупустая бутылка пива в руке. Злой взгляд. Очень злой взгляд. «О чем я должна рассказать?» Не дождавшись никаких пояснений, спросила Саша. «У тебя есть парень?» Раздраженно сообщил Лёша. «Предположим», — сказала Саша. «Этот парень рассказывает всем подряд, что он... что ты ему даешь. Саша ошарашенно открыла рот, но не смогла подобрать слов. «Это правда?» — нажал Лёша. «Нет!» «Может, набить ему морду?» «Что?» «Или справишься сама?» С ленивой усмешкой предположил Лёша. «Это какая-то шутка?» С отчаянием спросила Саша. «Нет». Она несколько мгновений смотрела на брата, потом медленно наклонилась, выдернула вилку утюга из розетки и села на узкую деревянную скамью. «Блин, Сашка!» Лёша поморщился и провел свободной рукой по волосам. «Я просто хотел предупредить. Твой Денис — говно, пацан. Я всегда это знал. Старший брат у него такой же. Я ему сегодня...» «Да не об этом речь. Короче, рано тебе еще с парнями. Если будет руки распускать или еще что, ты мне говори, разберусь». «Да, спасибо», — сказала Саша. «Большое спасибо». Лёша сделал глоток из бутылки. «Гладила себе форму?» — спросил он, кивая на брошенный утюг. «Тёме». «Пусть сам себе гладит. Ты чего?» «Он маленький», — ответила Саша. «Ты тоже». С неожиданной улыбкой сказал Лёша. «Уже нет», — со злостью возразила она. 10 сентября 2004 года. «Ну хватит, киса», — мягко сказал Денис. С усилием вытянул из заледеневших Сашиных пальцев пульт от телевизора и нажал на круглую красную кнопку. Экран послушно погас. «Хватит смотреть новости, хватит». Наверное, для всех было бы лучше, если бы Саша поверила, что Денис заботится о ней, переживает. Она ведь и правда медленно сходила с ума, все глубже и глубже погружаясь в трагедию, которая потрясла всю страну. Но Саша не верила. «Твой Денис — говно, пацан. Рассказывает всем подряд, что он... что ты ему даешь. Они были одни в ее огромном доме. Тёма ушел на тренировку. Лёша и отец работали. А Денис наверняка все заранее продумал. Он пришел через 2 часа после школы, якобы беспокоясь о здоровье своей девушки, пропустившей уроки. Но она ему не верила. Слишком уж назойливым и настойчивым был он в последние дни. Видимо, стремился получить таки то, о чем уже растрезвонил их одноклассникам, прежде чем слухи дойдут до Саши, и она скажет, что ничего не было. Хотя, поверят ли ей? Ее слово против его. К тому же это не имело никакого смысла. Ничто не имело смысла. Она откинулась на широкую спинку дивана и прикрыла глаза, и сразу же почувствовала первое, пока еще не уверенное прикосновение Дениса к своему бедру. Тонкая ткань пижамы, которую сегодня Саша так и не сменила на нормальную домашнюю одежду, не спасала от неприятных ощущений. «Зачем?» — подумала Саша. Этот вопрос она задавала себе все те месяцы, которые они числились парой. «Зачем?» Зачем тогда в апреле она впервые разрешила Денису проводить себя до дома? Зачем дала взять себя за руку, поцеловать? Возможно, ей было любопытно. А может, просто не было сил сопротивляться напору симпатичного одноклассника, которого она знала с раннего детства? Или хотелось стать, наконец, как все? В конце концов, ей исполнилось 16. Почти у всех девчонок уже были парни, а у нее не было, и она чувствовала себя белой вороной. Но поцелуй ей не понравился. Первый поцелуй. Все должно было быть милым и романтичным. Чувства бабочки в животе, все дела. Но она не почувствовала ничего. Ей просто не понравилось. Если бы тогда Денис сделал хоть что-то не так, например, схватил ее за попу или за грудь, или что-то еще, она с легким сердцем оттолкнула бы его. Но он все сделал правильно. И Саша оказалась в ловушке. Она не понимала, что они будут делать вместе. Рядом с ним ей было скучно, но он подарил ей темно-красную розу на их втором, уже официальном свидании, мягкую игрушку на третьем и признался в любви на четвертом. всего лишь через неделю после первого поцелуя. Тогда Саша поверила и, сгорая от чувства вины за собственное равнодушие, ответила на его «Я тебя люблю», смущенным «Я тоже». Ловушка захлопнулась. Она ощущала все именно так, пока еще могла что-то чувствовать. А потом? Потом, после смерти мамы, все стало неважным. И даже постоянное лапанье Дениса не бесило, не злило, а воспринималось просто как досадное неудобство, от которого она по привычке отмахивалась. Поцелуи? Да. Раз в неделю она была готова их терпеть. Что-то большее? Нет. Не с ним. Только не с ним. Вот и сейчас Саша, не открывая глаз, нетерпеливо дернула ногой, пытаясь избавиться от его раздражающих ласк. Денис недовольно выдохнул и сдвинул руку выше, к тонкой полоске обнаженного тела, между поясом пижамных брюк и топом. И теперь его пальцы гладили уже не ткань, а голую кожу. Как всегда, это казалось не чем-то приятным, а отвратительным и тошнотворным. И как всегда она подумала, зачем ей вообще эти отношения? Саша резко выпрямилась. «Киса!» — нежно сказал Денис. Кажется, он был настроен серьезно. «Я не могу, когда ты такая. Как мне тебе помочь?» «Помочь?» — с недоумением переспросила она. Рука Дениса двинулась еще выше, поднимая топ. «Расслабься», — прошептал он в изгиб ее шеи. «Все будет хорошо». «Не будет. Ничего не будет хорошо», — отстраненно подумала Саша. «Нет», — сказала она. «Мы же говорили об этом. Денис, нет!» Он замер и криво ухмыльнулся. «Все ясно. Нет, хорошо. Знаешь, я просто подумал, что надо дать тебе еще один шанс». «Шанс? Мне?» В ее голосе против воли прозвучали издевательские нотки. Денис отстранился. «Тебе?» — спокойно ответил он. «Думаешь, ты вся такая особенная, что я буду скакать вокруг тебя годами? Я задолбался. Задолбался улыбаться твоему папаше, восхищаться твоей мазнёй, делать вид, что мне интересно». «Стой! Подожди!» Саша поднялась на ноги и, осознав, что начинают улыбаться, быстро отвернулась к окну. «Ты бросаешь меня?» «Да», — злобно сказал Денис за ее спиной. «Какая жалость», — пробормотала она. Он громко фыркнул. «Ты просто фригидная дура. Кому ты вообще такая нужна?» «О, Денчик, ты выучил новое слово. Какой умничка!» Саша стиснула зубы, чтобы не сказать это вслух и не рассмеяться, и повернулась к Денису. Тот, кажется, истолковал выражение ее лица совершенно невероятным образом. «Вот только не начинай плакать и все такое», — заявил он. «Я ухожу. Ну, если ты не передумаешь». Она покачала головой. В полном молчании Денис вышел в прихожую, и спустя пару секунд раздался громкий хлопок входной двери. «Ого!» — ошеломленно прошептала Саша. «Свобода? Серьезно? Вот так вот легко и просто? А как же все его признания в любви и уверение, что он не сможет без нее жить? Обещание покончить с собой, если они расстанутся? Все это было просто враньем? Но...» Саша села на диван, ощущая себя полной дурой. 5 месяцев. Почти полгода. Почти полгода она верила в весь этот цирк и слушала избитые, затасканные фразы. Терпела. Уговаривала себя, что Денис хороший парень, что любит ее. А на самом деле он? На самом деле? Саше хотелось разозлиться на него по-настоящему. Возможно, это избавило бы ее от стыда за собственную тупость. Но она слишком хорошо понимала. Тут некого винить, кроме самой себя. Моя вина. Только моя вина. 16 сентября 2004 года. «Как бревно. Поэтому...» Раздался знакомый шепот за Сашиной спиной. Она выпрямила спину и подняла руку вверх, привлекая к себе внимание учительницы. «Что тебе, Фролова?» «Марья Антоновна, можно выйти?» «Да». Кажется, учительница еще не успела выговорить до конца это короткое слово, а Саша уже стояла в коридоре, из последних сил стараясь не плакать. «Ну да, да, конечно. Она должна была это предвидеть». Денис не смог просто уйти. Ему нужно было хоть как-то отплатить Саше за потраченное на нее время, и он начал распускать о ней еще более дурацкие слухи, которые теперь повторял не только их класс, но и вся параллель. А может, он решил сыграть на опережение, потому что боялся, что кому-то станет известно о том, из-за чего они на самом деле расстались. Ведь тогда его репутация, взлетевшая до небес из-за того, что он якобы трахал эту дуру Фролову, рухнет. Саша сглотнула вставший в горле ком, автоматически потянулась к карману школьных брюк, чтобы взять телефон. И похолодела, когда поняла, кому именно, потеряв связь с реальностью, хотела позвонить, чтобы получить поддержку. Этот абонент недоступен, навсегда недоступен. Она прислонилась спиной к стене и закрыла глаза, больше не пытаясь сдерживать слезы. Даже если ее кто-то увидит и посмеется, или на показ пожалеет, пусть это уже не имело значения. Все проходит, и это тоже пройдет. 8 октября 2004 года. Мелкий осенний дождик, сумерки, отражающиеся в лучах свет фонарей. Красиво. Если бы Саша еще рисовала, она наверняка решила бы попробовать перенести это все на бумагу. Но она больше не рисовала. Зато теперь она научилась пить, и эффект был тоже неплохим. Свою первую банку джин-тоника она выпила вместе с новенькой ученицей в их классе. И это было почти похоже на начало большой и крепкой дружбы. Но Саша слишком быстро сообразила, что главной целью Алены была выпивка за чужой счет. И Саша постаралась с новенькой дистанцироваться. Та ничуть не расстроилась и начала активно охмурять Лизу, Сашину соседку по парте еще со времен первого класса. Помогала ей с домашкой, смеялась над ее шутками и вполне убедительно изображала интерес, когда Лиза рассказывала все новые и новые пикантные подробности о своем таинственном парне. И как-то так вышло, что Лиза и Алена стали проводить время вместе, а Саша — в полном одиночестве. Но не совсем в одиночестве, в компании с джин-тоником или каким-то другим коктейлем, если хотелось разнообразия. За прошедшие недели Саша успела выработать определенный порядок действий. Сразу после школы она садилась в автобус и ехала в сторону старого центра города. Там заходила в один из небольших магазинчиков, врала продавщицам, что ей уже 20 лет, покупала алкоголь и отправлялась бессмысленно бродить по улицам. Когда коктейль заканчивался, Саша опять дожидалась автобуса, того, который шел по самому длинному из возможных маршрутов, и возвращалась в свой район. К этому времени дома уже был или Тёма, или приходившая 3 раза в неделю помощница по хозяйству. Светились окна, работал телевизор, и дом становился похож на настоящий дом, а не на никому не нужные останки маминой мечты. Светлые окна и джин-тоник. Они спасали Сашу от боли и притупляли ощущение собственной никчемности. Сплошные плюсы и никаких минусов. В один из дней, правда, ей не повезло, и при входе в дом она наткнулась на Лёшу. Он почувствовал запах спиртного и полчаса читал лекции о том, что алкоголь — зло. Возможно, Саша даже впечатлилась бы, не будь в этот момент в руках у Лёши бутылки с пивом. Но один раз не считается, и Лёша вроде как не должен был больше пропускать работу. Поэтому она решила ничего не менять. Сегодня окна не светились. Саша замедлила шаг, раздумывая, не вернуться ли снова в центр города. Или позвонить Лизе и напроситься к ней в гости. А потом заметила темную мужскую фигуру, стоящую прямо перед их дверью. Саше стало страшно, но через секунду она поняла, кто это. Сергей Синицын, спаситель Тёмы. За пару месяцев он плотно вошел в Лёшину жизнь. Они вместе работали, вместе играли в футбол и вместе пили пиво. Почти друзья. Слишком быстро, но Лёша всегда быстро сходился с людьми. Саша так не умела и немного завидовала. «Привет. Ждёшь Лёшу?» — спросила она. Сергей повернул к ней голову. На лице промелькнуло странное выражение, но потом он вежливо улыбнулся. А Саша, так же, как и на пляже, когда увидела его в первый раз, замерла, ощущая себя кроликом перед гипнотизирующим удавом. Он был красивым. Даже сейчас, когда капли дождя стекали по его волосам и дешевой заношенной куртке, Саша им любовалась. В голове промелькнула странная мысль, что если возвращаться в рисование, то можно начать с его портрета. Или хотя бы с наброска для портрета. Зарисовки простым карандашом. Черные волосы, серые глаза, бледная кожа. Краски просто не нужны. «Привет», — ответил Сергей. «Да, к его друзьям в Москву поедем на выходные. У них переезд. Лёха попросил помочь». Саша сделала шаг вперед и вытянула руку с зонтом, пряча Сергея от дождя. Он едва заметно нахмурился, и она отвела от него взгляд. «Почему не зашел в дом?» — заговорила Саша после паузы. Сергей пожал плечами. «Ваш отец меня не особо любит». «С чего ты это взял?» Саша удивленно на него покосилась, пытаясь угадать, чем именно мог провиниться друг Лёши перед отцом, и тут же сообразила, что, скорее всего, речь идет о каких-то рабочих моментах. «Но его сейчас точно нет, там только Тёма, так что заходи». Саша повернулась к двери, нажала на ручку и поняла, что все входные замки закрыты. «Кажется, Тёмы тоже нет», — сообщила она Сергею. Тот промолчал. По спине почему-то побежали мурашки, и Саша начала торопливые поиски в сумке, надеясь, что сегодня утром не оставила ключи дома. Это было бы слишком тупо. Холодный металл сразу же лёг в ладонь, и Саша с облегчением выдохнула. Открыла дверь, первой перешагнула порог, и Сергей вошел вслед за ней. Саша быстро сняла куртку, дождалась, когда то же самое сделает Сергей, и показала в сторону гостиной. «Лёша должен скоро прийти. Располагайся». Сергей опять ничего не ответил, только задумчиво на нее посмотрел, и Саша стала не по себе. Но отступать было уже некуда, и она повела Сергея в гостиную, усадила на диван, а сама отправилась на кухню. «Наверное, надо бы его чем-то угостить. Но чем? Предложить поужинать, выпить чаю или просто выпить?» Последний вариант показался ей самым разумным. «Ты не за рулем? Громко спросила Саша. «У меня и прав-то нет», — спокойно ответил Сергей. «Да, не надо лениться. Получи, полезная вещь. А если ты не за рулем, то, может, выпьем?» Сергей негромко фыркнул и снисходительно поинтересовался. «Не рановато тебе пить? Или сейчас в школе так принято?» Саша прикусила губу. Этот его тон был слишком раздражающим. Примерно так всегда говорил с ней Лёша, когда в очередной раз изображал из себя самого умного на планете старшего брата. Она заставила себя рассмеяться. «Почему в школе? Я уже на третьем курсе института вообще-то». Сергей ответил не сразу. «Извини, я что-то напутал», — произнес он после паузы. «Я не хотел тебя обидеть». «Да ладно тебе, ничего страшного», — сказала она, старательно копируя его снисходительные интонации, и вонзила нож в толстую шкурку лимона. Ее охватил странный азарт. Одна единственная фраза про школу, произнесенная другом старшего брата, вывела ее из равновесия и вызвала почти непреодолимое желание чем-то его зацепить. «Наверное, это было совсем по-детски — беситься из-за того, что тебя считают ребенком. Но Саша ничего не могла с собой поделать». Она торопливо достала из кухонного шкафчика бутылку коньяка, поставила его на поднос, добавила сок, тарелку с нарезанным лимоном и бокалы. Посмотрела через плечо, проверяя, что там делает Сергей. Столкнулась с ним взглядом, и по спине снова побежали мурашки. Саша натянула на лицо улыбку и пошла в гостиную, стиснув дрожащими пальцами под нос. Поставила его на журнальный столик, мысленно похвалив себя за то, что ничего не свалилось и не разбилось, и села рядом с Сергеем. Он сделал какое-то движение, специально или случайно, Саша так и не поняла. И их руки столкнулись. Она отдернула свое и торопливо спросила. «Так за что выпьем? За конец недели и отличные выходные?» «Давай, за пятницу!» Согласился Сергей, потянулся к коньяку и разлил его по бокалам. Саша одним глотком опустошила свой, отставила его в сторону и опять зависла, глядя на Сергея. Он казался слишком серьезным. «Я про тебя совсем ничего не знаю», — светским тоном сказала она. «Ну, кроме того, что ты работаешь у папы. Кстати, тебе нравится работа?» «Да». «Да?» — недоверчиво переспросила она. Легкая усмешка тронула его губы. «Ты когда-нибудь была на производстве?» — поинтересовался он. «Если не была, то, наверное, не поймешь. Работа тяжелая, зато есть ощущение, что все не зря. Потому что из ничего создается что-то». Это звучало знакомо, слишком знакомо. Отец часто произносил похожие бессмысленные фразы. «Да, что-то», — изображая понимание, сказала Саша. «Шкафы и столы». Сергей вздохнул, обновил коньяк в их бокалах. «Ну что, теперь за хорошие выходные?» — предложил он. Они снова выпили. Саша опять задала какой-то вопрос. Сергей вежливо и спокойно начал отвечать, но она его не слушала. Непонятное раздражение, так и не отпустившее после слов про школу, подбивало на очередную глупую выходку. «Это интересно», — произнесла Саша, когда Сергей замолчал, придвинулась еще ближе и положила свою руку на его. Сергей на секунду опустил взгляд, потом посмотрел Саше в глаза, Она улыбнулась, а потом, резко, неожиданно, ее охватила паника. «Ты просто фригидная дура. Как бревно. Кому ты вообще такая нужна?» Сергей тоже улыбнулся, невесомо, почти неощутимо прикоснулся к ее щеке. Остановился, словно спрашивая разрешения. Саша перестала дышать. Он наклонился и поцеловал ее не в губы, а в щеку, как будто оставляя и ей, и себе возможность передумать. А потом поцеловал уже по-настоящему, мягко и нежно. Совсем не так, как... Все мысли исчезли, остались только сводящие с ума прикосновения его губ и рук, которые становились все более требовательными. Она пришла в себя от тихого звука, открыла глаза и всмотрелась в лицо Сергея. Кажется, он был растерян не меньше, чем она. Саша вдруг осознала, что каким-то образом очутилась у него на коленях. Неловко усмехнулась. А затем снова услышала тот же звук и на этот раз сообразила, что кто-то поворачивает ключ в замке входной двери. Лёша. Саша быстро поднялась на ноги, трясущимися руками поправила одежду и, не зная, что еще делать, попыталась улыбнуться Сергею. Наверное, нужно было что-то ему сказать. Но что? Что можно сказать в такой ситуации? «Мне очень понравилось. Спасибо. Не хочешь как-нибудь повторить? Кстати, когда я говорила, что учусь в институте, я пошутила. Ха-ха, классная шутка. Тебе понравилось?» «Мне? Да, мне вообще все понравилось. Ты заходи, если что». Губы горели от поцелуев, а глаза прожигали подступающие слезы, которым она не могла позволить вырваться наружу. «Не сейчас. Только не сейчас». Лёша вошел в гостиную и коротко кивнул Саше. «Ты уже здесь?» — спросил он у Сергея и протянул руку для рукопожатия. «Извини, задержался. Никак не мог найти газель в Тамбов на понедельник». Голос брата чуть заметно дрогнул. «Врет. Такой же, как папа». Знакомая, привычная мысль. Она немного приглушила Сашу на тревогу из-за собственной лжи. «Дай мне 5 минут», — продолжал говорить Лёша. «Я переоденусь и поедем». Сергей кивнул и бросил на Сашу короткий взгляд. Алёша уставился на поднос с коньяком и двумя стаканами. «Сашка, что за дела?» — резко спросил он. «Ты опять пила?» Это прозвучало унизительно. Казалось, еще чуть-чуть, и Лёша снова начнет ее воспитывать, отчитывать, внушать, давить на совесть, каждым своим словом доказывая, что считает ее тупой малолеткой. «Нет, только не сейчас, не на глазах у Сергея». Саша демонстративно засмеялась и вышла из комнаты. 11 октября 2004 года. Саша, досыпая на ходу, вошла в кухню и, не включая свет, плюхнулась на стул. «Мелкая, привет!» — раздалось от окна. Она мгновенно проснулась. «Ты вернулся? Почему в темноте?» Настороженно спросила она, вглядываясь в силуэт старшего брата, обрисованный слабым светом уличных фонарей. «Ждал тебя», — ответил он. Сердце заколотилось. «Пока мы с Серёгой ехали в Москву, он сказал кое-что интересное». Лёша замолчал, кажется, ожидая какой-то реакции от Саши. Но она, даже если бы и захотела, физически не смогла бы произнести ни слова. «Он спросил, в каком ты учишься институте». «М-м-м». «Я сказал, что ты школьница». У Саши запололи уши, но она постаралась успокоиться. Ожидаемо. Это было ожидаемо. Она знала, что так будет. «И спросил у него». Саша затаила дыхание. «Пила ли ты вместе с ним?» Она выдохнула. «Он ушел от ответа. Можешь объяснить, почему?» Лёша быстро пересек кухню и щелкнул выключателем. Безжалостный свет высветил залегшие под его глазами темные круги. «Я жду, Саша. Объясни мне». «Я не знаю», — ответила Саша, отводя взгляд в сторону. «Зато знаю я», — устало сказал Лёша. «Ты мне наврала. Ты обещала, что больше не будешь пить, но обманула». Она зажмурилась. «Нам всем сложно». Он сел за стол напротив и взял ее за руку. «Но это не выход. Ни для кого. Даже для взрослых. А дети вообще не должны пить». «Я больше не буду», — прошептала Саша. «Да, не будешь», — жестко сказал Лёша. «Вчера вечером я поговорил с папой. Весь алкоголь из дома он заберет, и карманных денег ты больше не получишь. По крайней мере, пока не решишь вернуться в художественную школу или на кикбоксинг». «Я никогда туда не вернусь», — отчеканила она. «Почему?» Она беспомощно посмотрела на брата. «Ты же знаешь...» «Саша, хватит. Даже если бы ты была дома, а не на рисовании, когда у мамы начался приступ, это бы ничего не изменило. Папа был рядом, он вызвал скорую. Врачи сделали, что смогли, просто... Просто вот такая дерьмовая штука жизнь». С неожиданно прорвавшимся отчаянием договорил Лёша. «Я могла бы с ней попрощаться», — сказала Саша. Они помолчали. «Скажи, что тебе показалось. Попроси папу вернуть деньги», — жалобно попросила она. «Тебя он послушает, а я правда больше не буду пить». «Нет». Саша снова взглянула на брата, все еще надеясь, что он просто ее пугает. Но Лёша был серьезным. Она выдернула руку, и ей хотелось кричать. «Как ты мог? Зачем? Ради чего? Тебе же на меня плевать. Вам всем плевать». «Я одна. Все время одна. Но я нашла способ. Все стало хорошо. А теперь? Что мне делать теперь?» «Спасибо за заботу», — обреченно произнесла Саша. «Надеюсь, когда-нибудь ты все поймешь и скажешь это искренне». «Обязательно», — пообещала она. Лёша кивнул и вышел из кухни. Глава 3. 30 декабря 2004 года. Поднявшийся ветер бросил Саше в лицо горсть снежинок. «Ну и, конечно, спасибо моему папе», — сказала она в пустоту. Она вздохнула и села прямо на снег, привалилась спиной к невысокому кирпичному бордюрчику, тянувшемуся вдоль всей крыши. Безучастно посмотрела на замысловатый узор, выложенный красными и белыми кирпичами. В нем была какая-то странная, непривычная и неочевидная красота. Интересно все-таки, что здесь хотели производить. Жаль, что она об этом не узнает. Хотя, наверное, еще можно успеть спросить. Отец все равно ничего не поймет. Он никогда ее не понимал. Возможно, потому, что никогда не слушал. «Игорь Николаевич Фролов, дамы и господа», — пробормотала Саша. «Отец года. Поддержим его аплодисментами». 11 декабря 2004 года. «Какие на сегодня планы?» — спросил отец, неторопливо размешивая в огромной кружке четвертую ложку сахара. Саша, хмурясь, наблюдала за его движениями. В последнее время по утрам ей было тяжелее всего. Сонное тупение приглушало все краски и звуки, и очень часто она просто теряла нить беседы. Вот и сейчас она даже не поняла, почему вдруг отец задал этот вопрос. «Пойти в школу», — с трудом ответила она. «Давно ты начала учиться по субботам?» Саша оторвала взгляд от отцовской руки и посмотрела ему в глаза. «Я забыла, что сегодня суббота», — призналась она. Отец поморщился и сделал шумный глоток из чашки. Саша невольно представила, каким в итоге получился его чай на вкус, и ее передернуло. Они помолчали. На втором этаже раздался какой-то шум, затем топот по лестнице, и в кухню ворвался Тёма. Босой, одетый в пижамные штаны, взлохмаченный и со следами подушки на щеке. «С днем рождения!» Сквозь сбитое дыхание выпалил он и протянул Саше небольшую коробку в красной упаковочной бумаге. «С днем рождения!» Отец, продолжая морщиться, наблюдал за Сашей. «Спасибо!» — растерянно сказала она. Тёма чмокнул её в щеку и мгновенно исчез из комнаты. «Какое сегодня число? Ты тоже забыла?» Тихо спросил отец. «Нет, я помнила, просто...» Саша замолчала и сделала вид, что сосредоточена на подарке. «Ты врешь», — сказал отец. «Зачем?» Она зажмурилась и не ответила. «Ты все время мне врешь, и я не знаю, что с тобой делать». «Вру? Я?» Саша задохнулась. «Вру? Я вру? Кто бы говорил?» Она чудовищным усилием воли заставила себя промолчать. «Прошло полгода, Саша», — произнес отец. «Жизнь продолжается. Должна продолжаться». «Не для всех», — пробормотала она. «Что мне с тобой делать?» «Просто оставь в покое, пожалуйста», — сказала она сквозь зубы. «Не лезь ко мне. Ты ничего не понимаешь. Просто не лезь». «Ясно». Отец отставил в сторону кружку с недопитым чаем и тяжело поднялся из-за стола. За лето и осень он сильно изменился. Погрузнел. Лицо заметно поплыло. Под глазами и вокруг рта пролегли тяжелые складки. Раньше он выглядел младше своего возраста, следил за собой, занимался спортом. Но после смерти жены разом постарел лет на 10, и Саше на секунду стало его жаль. Но потом все чувства снова исчезли. «Просто знай, что я всегда рядом. Если тебе что-то будет нужно, не знаю, поговорить, или психолог, или на отдых захочешь полететь, скажи мне, хорошо?» «Рядом. Всегда». Это звучало так нелепо, что Саша решила не спорить. «Верни карманные деньги», — попросила она. Отец резко выдохнул. «Нет». «Ясно», — равнодушно сказала она. «Тогда ничего. Спасибо, папа». 20 декабря 2004 года. Класс был похож на жужжащий улей. Саша, морщась от очередного приступа головной боли, прикрыла глаза и откинулась на спинку стула. До начала уроков оставалось не больше 5 минут, но она всерьез раздумывала, не сбежать ли из школы. Если бы не страх перед возвращением в пустой дом, она бы так и сделала. «Да, не знаю, что будет», — донёсся слева приглушенный голос Лизы. Месяц назад она сменила свою дислокацию в классе и окончательно перебралась за парту к Алёне. Вроде бы почти ничего не изменилось. Раньше подруга сидела справа, а теперь оказалась слева, через проход. Но почему-то это казалось похожим на предательство. Впрочем, одновременно Саша ощущала и облегчение от того, что все наконец разрешилось. Метание и странные всплески эмоций Лизы ее порядком утомили. Со стороны доски раздалось негромкое покашливание и шум стих. Саша открыла глаза. У стола учительницы, держа в вытянутых руках огромный букет цветов, стоял Денис. «Что он делает? Зачем?» Успела подумать Саша, обреченно глядя на бывшего парня. И тут он заговорил. Пафосно, громко, явно рисуясь. 101 роза. 101 роза для лучшей девушки на свете!» Денис широко улыбнулся, обвел глазами класс и шагнул в проход между столами. Саша со стоном уронила голову на парту, потом снова выпрямилась, готовя слова для отказа, но проследила за взглядом Дениса и поняла. Все гораздо хуже, чем казалось еще минуту назад. Он смотрел на Лизу, а Лиза, багровая то ли от смущения, то ли от радости, спрятала лицо в ладонях. Саша, не веря, переводила взгляд с подруги на бывшего парня и обратно. 101 роза!» Голос Дениса звучал слишком самодовольно. «Потому что сегодня ровно 101 день, как мы вместе. Люблю тебя, киса. Спасибо за все. «Киса?» Наверное, если бы у Саши было чуть больше сил, она бы рассмеялась. Но вместо этого она снова закрыла глаза и занялась подсчетами. 20 дней декабря. Или 19. Интересно, как он считает? Ноябрь еще плюс 30. Октябрь плюс 31. Итого 80 или 81. Получается, что в сентябре Денис и Лиза провели вместе 20 или 21 день. А значит, он подошел к Лизе на следующий день после того, как бросил Сашу. Или в тот же день, сразу после расставания. Или до. Саша ошеломленно распахнула глаза. Вопрос вертелся на языке, но задавать его при всем классе, разумеется, не стоило. Лиза, все такая же красная, зарылась лицом в букет, а Денис бросил на Сашу снисходительный взгляд и вызывающе вскинул бровь. 22 декабря 2004 года. 10 или 11? Спросила Саша, накидывая на голову капюшон шуба. Что? Лиза заметно вздрогнула. Они вдвоем стояли на крыльце, дожидаясь, когда из школы выйдет Алёна, чтобы вместе пойти домой. «Какого числа вы начали встречаться?» — уточнила Саша. «Не надо!» — с тихим отчаянием в голосе ответила Лиза. «Мне и так тошно, Саш. Я не хотела его уводить, но... Но так получилось. 10 или 11? 10. Саша кивнула, принимая ответ подруги. Хотя, наверное, теперь уже можно было считать ее бывшей подругой. «Ты сама виновата», — неожиданно добавила Лиза. Ее тон изменился, стал холодным и отстраненным. «Денис говорил ему с тобой в постели? Вообще никак и...» Саша удивленно хмыкнула. «В какой постели? Ой, только не надо!» Начала говорить Лиза, но Саша ее перебила. «Я с ним не спала. Никогда. Ты врешь. «Я? Нет». Саша невольно усмехнулась. «Зато врет твой Денис». «Ну и зря не спала». со злостью произнесла Лиза. «Или ты из этих, больных на всю голову? Секс до свадьбы — грех и все такое?» «Что?» «Просто ты ему никогда не была нужна. Ты никому не нужна. Вот и бесишься». Саша выдохнула и покачала головой. У нее не было никакого желания что-то доказывать. Свое любопытство она удовлетворила, и тему можно было сворачивать. «Ты сама виновата», — повторила Лиза. «Нельзя быть таким бревном». «Так я была бревном или никому не была нужна?» Саша повернулась лицом к подруге. «Выбери, пожалуйста. Мне надо знать, какую именно сплетню ты пустишь завтра по классу». «Я сама ничего не запускала. Это предложила Алена. Я просто...» Саша почувствовала, что желудок сворачивается в тугой узел. «Это делали вы?» Еще не веря, спросила она. «Слухи шли от вас, не от Дениса? Зачем?» «Ты сама виновата», — в третий раз сказала Лиза и вытерла варежкой нос. «Так что иди нахрен, Фролова, я не буду извиняться». 27 декабря 2004 года. «Мне надо поговорить», — с трудом произнесла Саша с порога кухни, глядя на сидящего за обеденным столом отца. Было чуть больше 6 часов утра. Очередная бессонная ночь, третья или четвертая по счету, окончательно добила Сашу. Казалось бы, не случилось ничего серьезного. Подумаешь, подруга оказалась не подругой, а тварью. Ничего страшного, бывает. Не так уж и близко они дружили. Но слова Лизы «ты никому не нужна» словно сломали последнюю линию обороны. И все тот же вопрос, на который у Саши не было ответа, все чаще и чаще приходил в голову. Она окончательно перестала спать, и предложение про психолога вдруг стало казаться не таким уж странным и страшным. Надо было только собраться с духом и сообщить о принятом решении. Отец поднял голову и указал свободной рукой на прижатую к уху телефонную трубку. «Да», — отрывисто сказал он. «Понял. Скоро буду. Разберусь. Просто оплатим». Он со злостью отбросил телефон в сторону и вопросительно посмотрел на Сашу. «Я хотела...» «Да говори, говори!» Рассеянно пробормотал отец и снова взялся за телефон. «Ты тогда сказал, если будет нужно, то можно...» Отец начал что-то искать в телефонной книге. Саша почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, но заставила себя продолжить. «Можно обратиться». «Спишь, Петрович?» Громко спросил отец в телефон. «А я вот не сплю. С Михалёвым беседую. Говорит, фуру не отпустили вчера». Саша прикусила губу. «Ну да, все правильно. На что она вообще рассчитывала? Что папа будет ее слушать? Пожалеет? Поймет? Что за чушь? Он никогда ее не поймет. Ему это не надо. Ему вообще ничего не надо, кроме его дурацкой фабрики». Отец закончил разговор и раздраженно выдохнул. «Зачем это все? Спросила она. На миг ей показалось, что удастся получить ответ на этот простой и одновременно страшный вопрос. «Что все? Непонимающе уточнил отец. Все. Он нахмурился и скрестил руки на груди. «Как зачем?» Саша стиснула зубы. Ожидаемо. Он тоже не знал ответ. Наверное, его не знал никто. «Что ты хотела, Саш?» Поторопил ее отец. «Мне надо ехать». Она заставила себя улыбнуться. «Хотела спросить, ты же не против, если я отдам часть вещей на благотворительность? У меня шкаф уже не закрывается. Можно?» Отец пристально на нее посмотрел. «Не против», — медленно произнес он. И тут же телефон в его руке снова зазвонил. «Дело хорошее. Да», — сказал он уже в трубку и поднялся со стула. «Еду». Саша усмехнулась. Отец подошел к порогу, и она посторонилась, освобождая проход, но он остановился. «Ты хорошая девочка», — сказал он. «Мама тобой всегда гордилась». «Спасибо, папа», — ответила она. «Большое спасибо». 28 декабря 2004 года. 15 больших картонных коробок, 2 рулона скотча, 1 огромный шкаф. Еще пару дней назад перспектива разбора полок довела бы Сашу до слез, но сейчас все стало гораздо проще. Она подтащила коробку к открытой дверце шкафа и быстрым движением, не глядя, стянула всю одежду с одной из полок. Утрамбовала вещи, закрыла коробку, проклеила скотчем и удовлетворенно посмотрела на результат. «Я молодец!» — похвалила она себя. Вторая коробка Третье, четвертое. Спустя час шкаф стал пугающе пустым, а коробки загромождали все свободное пространство совсем не маленькой спальни. Кто-то неуверенно постучал в дверь. «Открыто!» — сказала Саша и сдула со лба прилипшую прядь волос. «Зачем?» — тихо спросил с порога Тёма. «Что зачем?» «Зачем ты собираешь одежду?» Саша криво улыбнулась. Ей почему-то показалось забавным, что этот вопрос задал именно младший брат, а не отец или Лёша. Не придумав ответа, она промолчала. «Я тоже так хочу!» — неожиданно заявил Тёма, подходя ближе. «Что ты хочешь?» «Выбросить старые вещи!» Саша смерила брата взглядом. «Я их не выбрасываю», — осторожно пояснила она. «Папа пришлет после обеда машину, и вещи отвезут в монастырь, а там раздадут бедным или бездомным». «Без разницы», — сказал Тёма. «Ты ведь потом купишь новые?» «Нет», — честно ответила Саша. Тёма задумчиво попинал одну из коробок. «Без разницы», — повторил он. «Я все равно хочу, как ты». Саша сглотнула, вставшей в горле ком. «Не надо, как я, Артём», — попросила она. «Пожалуйста». 29 декабря 2004 года. «Ты повеселела», — заметил Лёша, заталкивая в багажник своей десятки последнюю упаковку корма для собак. Саша удивленно на него посмотрела, но решила не спорить и пожала плечами. «Жизнь продолжается». Лёша глубоко вздохнул, глядя в багажник. Саша прекрасно понимала, о чем он думает. Мешки с кормом простояли в сарайчике на их заднем дворе больше полугода. Мама купила их всего за день до того, как у нее случился сердечный приступ, и не успела отвезти в приют для животных, которому постоянно помогала. Стенокардия, диагностированная бригадой скорой помощи, в больнице превратилась в прединфарктное состояние, а потом в обширный инфаркт. И врачи не смогли ничего сделать. За прошедшие месяцы ни у отца, ни у старшего брата не дошли руки до завершения начатого мамой дела. А Саше почему-то казалось важным поставить точку и в этом. Накануне она потратила больше часа, уговаривая Лёшу помочь. «Ну все, поехали», — решительно сказал он, захлопывая крышку багажника. Саша кивнула, стянула с головы капюшон шубы и села на пассажирское сиденье прогретой машины. Лёша подошел к водительской двери, но остановился. Похлопал себя по карманам, достал светящийся телефон, посмотрел на экран, улыбнулся и нажал на кнопку приема вызова. «Значит, не поехали», — пробормотала Саша. От нечего делать, она открыла бардачок машины, удивилась непривычному порядку и вытащила продолговатую записную книжку. Провела пальцами по черной коже, полюбовалась на тиснение и раскрыла обложку. На форзаце красовалась неожиданная надпись «Самому капризному клиенту». Саша хмыкнула и лениво пролистала несколько страниц. Телефоны, адреса, имена, которые ей ни о чем не говорили. Все, кроме одного. Сергей Синицын. Две строчки с адресом, 10 цифр телефонного номера. Если бы Саша увидела это 2 месяца назад, наверное, все таки решилась бы позвонить, чтобы извиниться и... «Ты никому не нужна». Чтобы извиниться и убедиться, что она на самом деле никому не нужна. Потому что иначе Сергей нашел бы способ встретиться. В конце концов, он знал, где она живет. Водительская дверь машины распахнулась. Саша вздрогнула и захлопнула записную книжку. «Кстати, как у тебя вообще дела?» — заговорил Лёша, занимая свое место. «В школе все хорошо. Уроки сегодня все уже сделала». «Уроки?» — переспросила Саша. «Ну да, уроки». «У меня каникулы», — с прорвавшейся горечью сообщила она. «Ты не знал?» «Уже каникулы?» Лёша выкрутил руль и выехал с подъездной дорожки дома на проезжую часть. «А детские сады вроде еще работают». Кажется, он хотел сказать что-то еще, такое же бессмысленное и неловкое. Но Саша протянула руку, включила магнитолу и выкрутила громкость почти на максимум, чтобы больше не слышать его равнодушный голос. 30 декабря 2004 года. Саша подняла сжатый кулак, нерешительно посмотрела на покрытую какими-то странными царапинами и пятнами дверь и отступила. Обвела взглядом мрачный грязный подъезд, вдохнула пропитанной смесью запахов табака и подгоревшей еды воздух, потом стиснула зубы и все-таки заставила себя постучать. «Иду, иду!» Раздался торопливый ответ из глубины квартиры, и дверь распахнулась. «Я уже почти!» Лиза умолкла, увидев, кто именно стоит на пороге. Саша кивнула вместо приветствия, разглядывая подругу. Волосы, неряшливо осветленные, с отросшими корнями, были уложены в локоны. Густо подведенные глаза, тональный крем, румяна на щеках, красная помада, ультракороткий домашний халатик. «Что тебе надо?» — нервно спросила Лиза, вышла в подъезд и прищурилась. «Ты что, ждешь Дениса?» — с невольной насмешкой уточнила Саша. «Что тебе надо, Фролова?» Саша хмыкнула и протянула подруге небольшой пакет. «Возьми». «Что здесь?» «Альбом за 9 класс», — сказала Саша. «Ты же плакала, когда твоя мать не дала деньги на фотографии. Возьми мой». «С чего это вдруг ты такая добренькая?» Подозрительно протянула Лиза и взяла пакет. «Или... только не говори, что Денис снова к тебе». Она побледнела. Это было заметно даже через толстый слой тональника и румян. Саша подняла руку в успокаивающем жесте. «Нет-нет, Лиз, просто...» Она откашлялась. «Просто папа все отсканировал, и теперь все в электронном виде, а это он велел выбросить. Но если тебе не надо, давай выкину». Лиза помолчала, потом качнула головой. «Не выкидывай, я заберу», — сказала она. «Спасибо, и... иди, ладно, сейчас правда придет Денис и...» «Лизка!» Вдруг донеслось до них из-за неплотно прикрытой двери. «Шалава!» «Дед буянит», — с кривой ухмылкой сообщила Лиза. «Но ничего, налью ему стопочку и успокоится». «Твой дед дома? А как же вы с...» Саша осеклась и замолчала. «Как же мы с Денисом?» Лиза вздернула бровь. «Мы нормально. Моя семейка одобряет и его самого, и аптеки его отца. Так что... так что мы с ним хорошо, Фролова. Очень хорошо». «Пусть так и будет», — сказала Саша и неожиданно для себя самой поняла, что говорит искренне. «Пусть у тебя все будет хорошо, Лиз. Прощай». Она торопливо сбежала по ступенькам вниз, вышла из подъезда и сразу же нырнула в салон, стоявший с включенным двигателем 10-ки. Обернулась назад, посмотрела на насупившегося Тёму и повернулась к старшему брату. «Всё?» — неодобрительно спросил Лёша. «Наобщалась? Можем ехать на фабрику?» «А можем проехать через наш старый двор?» — попросила Саша. «Можем», — ответил он, трогаясь с места. «Только без остановок, и так опаздываем. Или тоже обещала к кому-то зайти?» Саша покачала головой. «Нет, просто хочу посмотреть на двор». «Хорошо», — сказал Лёша. «Посмотришь». Они быстро, насколько это было возможно с учетом снежной каши на дорогах, проехали мимо старого дома. И уже через полчаса Лёша притормозил перед закрытым шлагбаумом при въезде на территорию фабрики. Только в тот момент Саша сообразила, что Тёма за всю дорогу не произнес ни единого слова, и снова повернулась к нему. «Спишь?» — негромко спросила она. Тёма заторможенно кивнул. Шлагбаум медленно поднимался. Лёша посмотрел на часы и нетерпеливо забарабанил пальцами по рулю. «Мы совсем опоздали? Папа будет ругаться?» — предположила Саша. «Что? А, нет!» — рассеянно ответил Лёша. «Просто я записан сегодня на стрижку, так что надо побыстрее закончить». «Понятно», — сказала Саша. «Думаешь, это надолго?» Лёша пожал плечами. «Не знаю». «А мы там зачем? Ну ладно, еще ты, а мы с Тёмой». «Спроси у отца», — раздраженно посоветовал Лёша. «Хотя нет, забудь, он потом 2 часа будет выговаривать, что тебе наплевать на его дело. Я так уже попадал». Он нажал на газ, и машина плавно поехала вперед. Припарковался перед зданием конторы, вышел из машины первым и помог выбраться Тёме. Саша устало посмотрела на светящиеся окна и суетливое движение людей внутри здания и поняла, что идти туда точно не хочет. Да, изначально она планировала зайти в офис, провести какое-то время в окружении отцовских работников, а потом снова выскользнуть на улицу. Но сейчас передумала. «Давай быстрее», — поторопил ее Лёша. «Чем раньше сядем за стол, тем быстрее отец нас выпустит». «Так странно», — сказала Саша, становясь рядом с братом. «Он правда думает, что кому-то на фабрике есть дело до его детей? Зачем мы там будем сидеть?» «Саша». «Мне как-то нехорошо. Наверное, укачала», — выдала она заранее заготовленную ложь. «Тошнит. Вы с Тёмой идите, а я подышу пока. Можно?» Лёша поморщился, снова проверил время и кивнул. Только недолго». «Хорошо», — пообещала Саша и даже смогла улыбнуться. Дождалась, пока братья скроются за дверями конторы, и повернулась к стоявшему за хлипким заборчиком недостроенному зданию, самому высокому из всех, которые были видны с ее места. Саша сделала первый шаг, и свежевыпавший снег приятно захрустел под ее ногами. Глава 4. 30 декабря 2004 года. Саша проверила время и поняла, что пора возвращаться, иначе кто-то все-таки может заметить ее отсутствие. Наверное, можно было закончить прямо сейчас, но ей отчего-то хотелось сделать все точно по своему первоначальному плану. Новый год — любимый праздник мамы. Фабрика — самое важное, что есть у отца. Будет символично закончить свою жизнь именно здесь и именно 31 декабря. Один день — не так уж это и долго. Она подождет. Саша поднялась на ноги, тщательно отряхнула шубу и медленно отправилась в сторону спуска с крыши. 31 декабря 2004 года. Из комнаты Артема раздавались неясные вскрики и звуки выстрелов. Саша постояла несколько секунд в коридоре, глядя на узкую полоску света за приоткрытой дверью. Младший брат был единственным человеком, с кем ей действительно хотелось попрощаться. Но он был так рад привезенному ранним утром новому компьютеру. С таким нетерпением ждал, когда Лёша все подключит и установит нужную игру. С таким азартом стрелял в каких-то монстров и пробирался сквозь лабиринты, что отрывать его сейчас было бы слишком жестоко. Мальчишка, пусть играет. Да и отец должен был уже совсем скоро приехать из ресторана, в котором устраивал праздничный обед для своих старых друзей. Лучше было уйти до его возвращения. Саша медленно спустилась по лестнице на первый этаж. Мельком взглянула в зеркало. Черная юбка, белая блузка, собранные в аккуратный хвост волосы. И почему-то вспомнила слова отца. «Ты хорошая девочка». «Хорошей девочки почти уже нет», — сказала она вслух, открыла шкаф и потянулась за шубой. «Ты куда?» — неожиданно раздалось за ее спиной. Саша вздрогнула и обернулась. «Тёма, ты тут? А кто же?» Со второго этажа все еще доносились звуки компьютерной игры, и она никак не могла понять, почему младший брат стоит здесь, в прихожей. «Лёша меня выгнал», — сообщил Артём и смешно наморщил нос. «Сказал, я всё неправильно делаю, поэтому он сам пройдет уровень». «Понятно. Значит...» Саша задохнулась и не договорила. Глаза словно обожгло огнем, и она отвернулась, скрывая лицо от брата. Торопливо надела шубу и сапоги. «Куда ты?» — настойчиво повторил Артём. «Погуляю чуть-чуть. Я скоро вернусь. Еще до папы». «Я хочу с тобой». «Тёма!» Саша зажмурилась, из последних сил сдерживая слезы. «Не надо со мной, малыш. Я тебя люблю». «Почему ты так говоришь?» — испуганно спросил Артём. Саша мотнула головой и выскочила за дверь. В первый раз за эти дни ее кольнуло сомнение, стоит ли доводить все до конца. И тут же, от одной только мысли, что это бессмысленное продирание сквозь опостылевшую реальность будет продолжаться, ее охватила паника. «Нет, достаточно. С нее хватит». Она отошла от дома на несколько сотен метров и вытащила из кармана телефон, чтобы вызвать такси. Разбитая иномарка приехала только через четверть часа, показавшихся вечностью. Саша нырнула в пропахший сигаретным дымом салон и растерла замерзшие руки. «Такая красивая и совсем одна?» — весело спросил молодой водитель. «Да». «Зачем-то?» — ответила Саша. «Куда поедем, красивая?» Она открыла рот, чтобы назвать адрес фабрики, но запнулась. «Ай-яй-яй, забыла, куда ехать!» Сделанным сочувствием произнес таксист и резко тронулся с места. «А хочешь ко мне? Мандарины купим, шампусика выпьем, а? Новый год же, праздник, да?» «Праздник», — согласилась Саша, и вдруг, словно со стороны, услышала свой собственный голос, четко проговаривающий адрес Сергея. «Общага?» — уточнил таксист. «Да», — изображая уверенность, которой вовсе не испытывала, ответила Саша и провалилась в свои мысли. «Пусть, пусть будет так, так даже лучше». В конце концов, до 12 ночи еще далеко, и можно успеть. «Можно успеть что?» — издевательски спросил ее внутренний голос. «Извиниться, попрощаться, сделать то, на что ты никогда не решилась бы с Денисом?» Саша отвернулась к окну. «Почему бы и нет?» Через какое-то время подумала она. «Что-то же во всем этом есть? Может, напоследок я все-таки пойму, почему все так зациклены на сексе? Почему бы и нет?» Горло подкатило горечь, но следом пришла ледяная уверенность, что это правильное решение. Да, она пойдет и переспит с этим парнем. Незапланированный, но важный пункт. Иначе получится, что Лиза все-таки права, и Саша на самом деле никому не нужна, даже в этом смысле. Где-то по краю сознания прошла мысль, насколько нелепо продолжать переживать из-за слов заклятой подружки сейчас, прямо перед тем, как все закончится. Как будто бы нет ничего более достойного, о чем можно. Но Саша не успела додумать. «Приехали», — громко сообщил таксист. «180». «Сколько?» — с ужасом переспросила Саша. «По телефону сказали?» «180 рублей», — повторил он. «Новый год, красивая, все дорожает». Саша прикусила губу и дрожащей рукой достала из кармана все свои деньги. Но не совсем свои, скорее Лёшины. Но после того, как накануне Саша вытащила купюры из свиньи-копилки, стоявшей в комнате старшего брата, их принадлежность стала не вполне определенной. Она аккуратно разгладила все бумажки и пересчитала. 200 рублей. Чудесно. Впрочем, от этого места до фабрики можно было дойти и пешком. Пара километров, полчаса спокойным шагом. «Возьмите», — сказала Саша. «Сдачи не надо». Она вышла из машины и с сомнением оглядела длинную кирпичную пятиэтажку. На улице уже стемнело. Почти все окна были темными и безжизненными. Свет горел максимум в десятке комнат. И Саша запоздало сообразила, что шансов застать Сергея почти нет. Наверняка он уже отмечает в компании друзей или с родителями. Или со своей девушкой. Пришло ей в голову. Саша шмыгнула носом и все таки начала медленно подниматься по ступеням, ведущим к единственному входу в здание. Потянула на себя тяжелую дверь, оказалась в мрачном коридоре. Увидела сидевшего перед металлическим турникетом вертушкой пожилого мужчину и испугалась, что так просто пройти не удастся. Но в тот же момент мужчина издал какой-то странный звук, похожий одновременно на всхлип и храп. Уронил голову на грудь, и Саша поняла, что он мертвецки пьян. Она выдохнула, осторожно прошла через вертушку и начала подъем уже по внутренней лестнице. Нашла нужный этаж и нужную комнату. Пару минут постояла, слушая биение собственного сердца, разглядывая дверь и не решаясь постучать. Кажется, это стало чем-то вроде мини-традиции — рассматривать чужие двери. Саша хмыкнула, подумав об этом, и подняла сжатый кулак. «Ты к Серёге?» — раздался женский голос откуда-то справа. Саша дернулась и повернулась на звук. Из соседней комнаты выглядывала растрёпанная черноволосая женщина в пижаме и зажатой в зубах незажжённой сигаретой. «Да», — ответила Саша. «Его нет», — сообщила брюнетка. «Ушёл минут 15 назад». «Совсем ушёл?» — растерянно уточнила Саша. «Да кто ж тебе теперь скажет? Он передо мной не отчитывается. Дверь хлопнула, поэтому и знаю. А ты кто? Подруга его новая?» «Новая». Сашу кольнуло это слово. «Новая подруга. Значит, была и старая. Хотя почему в единственном числе? Наверняка их было много. Парень, который так целуется, вряд ли». Саша постаралась отогнать странные мысли. Какая разница, сколько девушек у него было или есть? Никакой. Сейчас это не имело значения. «Ну ты подожди, может, придет? Посоветовала брюнетка. Она выудила из кармана зажигалку, щелкнула колесиком, раскурила сигарету. Скользнула по Саше еще одним откровенно изучающим взглядом, кивнула и скрылась в своей комнате. В коридоре стало как-то слишком тихо и пусто. Так же тихо и пусто, как дома. И Саша мгновенно окутала чувство, от которого она не могла избавиться вот уже полгода. Но так и не смогла подобрать слово, которое точнее всего отображало бы его суть. Тоска. Отчаяние, безнадежность, не то. Все это было не то. «Ненужность», — вдруг подумала она. Да, это было ближе всего. Ненужность. Ненужность и необязательность для этого мира. Никто не заметит, когда она из него уйдет, если только Тёма. Саша сжала зубы, достала из кармана телефон и начала набирать сообщение для Лёши. Потом на это могло просто не хватить времени или решимости. Она написала несколько строк, перечитала и сохранила в черновиках. Обхватила себя за плечи, прислонилась к стене, опустилась на корточки и закрыла глаза. Кажется, прошла буквально секунда, и к ее плечу кто-то прикоснулся и сказал: «Эй, просыпайся!» Саша вздрогнула и посмотрела на нависшего над ней парня. Черная куртка, снежинки в темных волосах, настороженный взгляд серых глаз. «Сергей, я не сплю», — сообщила ему Саша. Сергей усмехнулся, выпрямился и строго спросил: «Ты зачем пришла?» «Понимаешь, Сережа, сегодня вечером я планирую спрыгнуть с крыши одного из цехов рядом с папиной фабрикой. Но перед этим хочу заняться с тобой сексом. Ты же не против?» Интересно, что бы он сказал, услышав такой ответ? На миг искушение увидеть его реакцию стало таким сильным, что Саша почти решилась заговорить. Но спохватилась и взяла себя в руки. «Твой отец знает, где ты?» — продолжил свой допрос Сергей. Саша вспыхнула и от тона, и от сути вопроса. Кажется, умение выводить ее из себя буквально одной фразой было тайной сверхспособностью этого парня. Но злость сейчас была даже кстати. Она помогала собраться. «Можно я зайду?» Как можно тише и жалобнее попросила Саша. «Пожалуйста». Сергей вздохнул, молча вставил ключ в замок и открыл дверь. Саша поднялась на ноги, вопросительно на него посмотрела и наткнулась на совершенно нечитаемый взгляд. Он приглашающе взмахнул рукой, и Саша вдруг ощутила, как по спине пробежал холодок. Она кивнула, перешагнула порог и растерянно замерла. Комната оказалась настолько маленькой, что было вообще непонятно, как тут можно жить. Кровать, стол, табурет, шкаф и холодильник съедали почти все пространство. И оставшегося клочка свободного пола едва-едва хватало для них двоих. «Располагайся, чувствуй себя как дома», — произнес Сергей, и в его голосе ясно звучал сарказм. Саша посмотрела на табуретку, кровать, снова на табуретку, и села на край кровати. В конце концов, она пришла не разговаривать, так что... Она сняла шубу, неторопливо расстегнула заколку и встряхнула головой, надеясь, что это выглядит хоть немного сексуально. Покосилась на Сергея, оценивая произведенный эффект, но удивлённое ироничное выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Саша вздернула подбородок и улыбнулась. Сергей неторопливо снял куртку, повесил на приделанную к двери вешалку и переобулся в домашние тапочки. Саша опустила глаза на свои сапоги, но суетиться и снимать их сейчас было бы уже слишком глупо. «Откуда ты знаешь, где я живу?» — спросил Сергей. На этот вопрос ответ у нее был. «Посмотрела у Лёши в записной книжке». «Ясно. Что случилось? Зачем ты сюда пришла?» А на этот снова не было. «Захотелось», — сказала Саша и снова улыбнулась. Сергей хмыкнул. «Почему ты больше к нам не приходишь?» Продолжила она. «Я скучала по тебе». Он смерил ее взглядом и с легкой насмешкой сообщил. «Тебе 16». «Уже 17». «Неважно». Он произнес это таким тоном, каким, наверное, слон мог бы сказать кроту. «Мы разные виды, дружок. У нас ничего не выйдет». Саша непонимающе уточнила. «Проблема в этом, в моем возрасте. Почему ты не хочешь быть со мной?» Сергей запрокинул голову и засмеялся, как будто она сказала что-то по-настоящему забавное. Отсмеявшись, он снова заговорил, снисходительно и немного устало. «Что ты несешь? Подумай, кто ты и кто я. Посмотри, как я живу». Саша моргнула, хотела хоть что-то ответить, но не смогла подобрать правильные слова. «Что ты устраиваешь?» Со злостью продолжал Сергей. «Заскучала у богатого папочки? Хочешь приключений?» «Заскучала? О, да, разумеется. Я же просто богатенькая дурочка, у которой нет никаких проблем. Поэтому она ищет развлечения на свою пятую точку. Все именно так. А если хочу?» С вызовом спросила она. Сергей, не сводя с нее глаз, растер висок и не ответил. «Почему ты молчишь?» Саша поднялась с кровати. «Я же нравлюсь тебе. В чем проблема?» Сергей отступил. Это выглядело странно. Странно, неправильно, ненормально. Хотя весь ее мир давно уже перестал быть нормальным. Возможно, никогда и не был. Просто пока рядом была мама, это не так бросалось в глаза. Саша снова почувствовала бесконечную усталость. Наверное, нужно просто уйти отсюда и отправиться на фабрику, чтобы положить всему конец. Но она зачем-то сделала два шага вперед и сказала: «Я хочу тебя». Сергей ошарашенно на нее посмотрел и шагнул в сторону. Саша уперлась взглядом в стену. По выцветшим, рассохшимся обоям змеился тонкий изящный узор из мелких трещин и разрывов. Странно, но это вдруг показалось ей красивым. Возможно, потому что картинка перед глазами стала какой-то нечеткой. Все расплывалось, как в тумане, но все равно было красивым. Наверное, можно было зарисовать и это, только надо было решить, чем, и... Спустя миг она вернулась в реальность и вспомнила, где она и зачем. Сергей все так же молчал, и Саша поняла, что говорить придется ей. Сил на ложь не оставалось, поэтому она решила сказать правду. Часть правды. «Я встречалась с одноклассником. Долго. Почти полгода. Он хотел большего, я отказалась. Решила, что еще рано. В сентябре мы расстались. Тогда я не переживала. Совсем. Но недавно я узнала, перед тем, как он меня бросил, этот урод пошел к моей лучшей подруге. Она ему не отказала. И теперь у меня нет подруги». Сергей вздохнул. «У меня вообще никого и ничего нет», — добавила Саша. «И?» — морщись спросил он. «Ты решила им отомстить, переспав с первым встречным?» Саша пожала плечами. В таком изложении все выглядело очень тупо и мелодраматично, но объясняться она не хотела. «Так, мы все выяснили. Отлично». Сергей неожиданно улыбнулся. «Давай больше не будем о грустном. Выпьем по стаканчику, чая, и я провожу тебя домой». «Дело не вместе, все сложнее», — всё-таки сказала Саша. «И ты для меня не первый встречный». «Ну, конечно, не первый встречный». С иронией согласился он. «Я же Серега, приятель твоего брата. Может, и мы с тобой подружимся, правда?» Саша невольно усмехнулась и покачала головой. «Я могла бы соврать, но не буду. Мы не станем друзьями. Не получится». «Понятно. Нет, значит, нет». Сергей развел руками, затем выдвинул из-под стола табуретку, сел, отвернулся к окну и снова растер висок. Саша прикусила губу, не понимая, зачем это делает, ведь он более чем определенно дал понять, что не планирует играть в ее дурацкие игры. Подошла ближе и осторожно положила руки на его плечи. Почувствовала прошедшую по его спине дрожь, наклонилась и проложила дорожку из поцелуев по его шее, каждое мгновение ожидая, что Сергей ее оттолкнет. Но неожиданно он повернулся к ней, так что следующие поцелуи пришлись уже в щеку и губы. Сергей поднял руки и посадил Сашу на свои колени, углубляя поцелуй и заставляя ее снова, как и тогда, осенью, на несколько секунд почувствовать себя нужной хоть кому-то. А потом все закончилось. Он отстранился и посмотрел ей в глаза. Саша стиснула челюсти, почему-то ожидая услышать очередное нравоучение, но вместо этого Сергей обреченно выдохнул и сказал: «Ты очень красивая, Саша, очень». Она уткнулась лбом в его плечо, скрывая непрошенные слезы. Слезы сейчас. Зачем? Почему? От жалости к себе из-за того, какой могла бы быть ее жизнь, если бы у нее были силы жить. Из-за обиды на судьбу, которая зачем-то привела ее в эту маленькую комнатушку на краю города. Из-за вновь вспыхнувшей надежды, что удастся закончить весь этот цирк, выполнив последний пункт своего дурацкого плана. Саша не знала, но не могла ничего с собой поделать. Сергей прижал ее к себе и полминуты просто молчал. Затем мягко и нежно погладил по щеке и неожиданно плотно прижал ладонь к её лбу. «Всё-таки у тебя температура», — с тревогой сказал он. «Что?» Она как можно незаметнее вытерла глаза и выпрямилась. «Ты горячая», — объяснил он. «Я думал, мне показалось, но нет, ты очень горячая. Одевайся, я пока вызову такси». «Такси? Нет, не надо». Саша умолкла под его непонимающим взглядом. «У меня нет денег», — со стыдом объяснила она. «Папа, в общем, денег нет, и я... Мне надо еще в одно место. Я пойду, извини». «Куда ты пойдешь с температурой под 40?» — хмуро спросил Сергей. «Я отвезу тебя домой». Паника накрыла ее с головой. Ей важно было сделать все именно сегодня. Фабрика — главный праздник страны. Она все хорошо придумала. Почему все шло не так? Завтра у нее просто не хватит решимости, и придется продолжать жить. А продолжать она не хотела. «Нет, пожалуйста», — попросила Саша. Но Сергея я уже не слушал, а набирал на своем мобильном номер таксопарка. 1 января 2005 года. Саша резко поднялась на кровати, но стены комнаты сделали неожиданный кульбит. Спустя секунду она поняла, что просто не удержала равновесия и снова лежит на подушках. «Тихо, лежи, лежи!» Раздался отцовский голос небольшой Софы у окна. Он встал и подошел ближе. Саша, морщась от головной боли, смотрелась в его обеспокоенное лицо, а потом опустила взгляд на протянутую руку и зажатый в ней стакан. «Вот, выпей», — сказал он. «Я не хочу пить», — хрипло ответила Саша. Дышать удавалось трудом, в голове гудело, но сквозь шум уже пробивались воспоминания о вчерашнем дне. Разговор с Артемом, такси, Сергей. Зачем она поехала к Сергею? Почему не сразу на фабрику? Почему? Снова такси, только там она была уже не одна, а с Сергеем. Дверь дома и провал, полнейший провал. Наверное, она и правда заболела. «Попей», — настойчиво сказал отец. «Тебе надо больше пить». «Нет, мне надо...» Мысли путались, и она не договорила. «Куда ты вчера ходила?» — спросил отец, засовывая руку под подушку и приподнимая Сашу в полусидячее положение. Она посмотрела на воду и решила, что стоит хотя бы сделать вид, что пьет. Тогда удастся уйти от разговора. Взялась дрожащими пальцами за стакан и медленно, крошечными глотками его опустошила. «Молодец, теперь спи», — сказал отец, и она послушно закрыла глаза. 2 января 2005 года. Лёша осторожно приоткрыл дверь и несколько мгновений тихо стоял у порога. «Я не сплю», — обреченно сказала Саша. «Ты как, мелкая?» — негромко спросил он. «Жива», — с отчаянием ответила она. «Это хорошо. Ладно, лечись давай. Я отъеду по делам, а вечером с тобой посижу. Почитаю тебе. Хочешь?» Саша подняла брови. «По делам?» «Да, по работе надо кое-что». «По работе?» С невольным презрением переспросила она. «Ясно». «Что не так с работой?» С вызовом поинтересовался Лёша. «Ты не поймешь. Ты как папа. Тебе не понять». «Куда уж мне?» С ухмылкой откликнулся он. «Понимать, как можно жить без денег, дано только тебе». «Зачем нужны деньги?» Спросила она. «Что?» «Они бесполезны», сказала Саша. «Ладно, мелкая, лечись, я поеду». «Если бы деньги могли хоть когда-то, хоть кому-то, хоть чем-то помочь, мама была бы жива». Со слезами договорила она и накрылась одеялом с головой. Лёша шумно выдохнул и захлопнул дверь в ее комнату. 3 января 2005 года. Саша, слегка покачиваясь и крепко держась за перила, медленно спускалась по лестнице. В окна било не по-зимнему яркое солнце, вызывая очередные вспышки головной боли и тошноты. Грипп или что это вообще было? Вымотал ее так, что она оказалась самой себе древней развалиной. На поворотной площадке ее обогнал Артём, одетый в джинсы и толстовку, и даже не поздоровавшись, помчался в сторону гостиной. «Миленько», — пробормотала Саша и продолжила свое героическое снисхождение. Когда она, наконец, добралась до кухни, младший брат уже был там и с аппетитом доедал кусок пирога. «Будешь?» — предложил он и махнул рукой в сторону огромной тарелки с выпечкой. «Анна Владимировна приходила?» — предположила Саша. «Ага», — подтвердил Артём. «Но уже ушла». «Ясно», — пробормотала Саша. «Папа на работе. Лёша не знаю где», — продолжил брат. «Я пообедаю и пойду к Вике». «К Вике?» Саша вздохнула. Она хотела спросить, почему к Вике, а не к Лене, но решила, что все равно не сможет понять все хитросплетения личной жизни 12-летних подростков. Так что смысла никакого не было. «Кстати, как думаешь, Старый Новый год тоже праздник или как?» Деловито поинтересовался Артём. «Праздник», — ответила Саша. «О, круто! Тогда попрошу у папы игровую мышку. Та, которую он купил, вообще ни о чем. Артём доел пирог, допил молоко и быстро выскользнул из кухни. Через минуту громко хлопнула входная дверь, и дом окутала звенящая тишина. Саша, впав в оцепенение, смотрела на тарелку с никому не нужными пирогами. такими же ненужными, как и она сама. «Тоже праздник», — сказала она через какое-то время. «Почему бы и нет?» Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.